Глава 17. «Вы получили?» Затаив дыхание, спрашиваю я по телефону, стоя в углу цокольного этажа и стараясь производить как можно меньше шума. «Само собой», — отвечает Джек. «У вас что-то вроде Харбор-стрит?» «У меня похоже на магазинчик, но, возможно, он на Харбор-стрит». «Когда будем совмещать?» «Ближе к вечеру я собиралась навестить Лу, а потом могу заскочить к вам. Вы сегодня работаете?» Я работаю каждый день. У меня не такой большой штат, как у вас. У меня всего на одного человека больше. Вам нужно нанять и еще кого-нибудь. Скоро приезжает мой сын Бен, говорит Джек, и я слышу радость в его голосе. Возможно, тогда я смогу позволить себе выходной. Он будет работать в магазине на летних каникулах, а в октябре пойдет в университет. Замечательные новости, говорю я. Вам будет полезно побыть вместе. Я тоже на это надеюсь. Он впервые останется со мной так надолго. Я думаю, ему показалось заманчивым провести лето у моря. Но вернемся к нашим картинкам. Когда вы хотите увидеться с Лу? В половине пятого. А у вас смогу быть около половины шестого. Но это смотря как пойдет. Полшестого здорово. Если придете раньше... Магазин закроет Бронте, а я буду весь ваш. Отлично. Внезапно меня смущает эта его фраза. А вы могли бы не так сильно радоваться? Шутливо говорит Джек, и я понимаю, что, вероятно, задела его гордость. Извините, я не вам, притворяюсь я. Это Себастьяну. Он заглянул с вопросом насчет товара. Да, Себастьян, хорошо. Говорю я, отодвигая телефон от рта, как будто разговаривая с кем-то в другом конце помещения. «Да, Джек, что вы сказали?» «Неважно», — быстро отвечает Джек. «Вы, похоже, заняты. До скорого». «Да, до скорого». «Вы видели привидение?» На цокольном этаже появляется Себастьян, и я чуть не подпрыгиваю от неожиданности. «Готов поклясться, что на пути сюда слышал, как вы говорите со мной». «А что ты тут делаешь?» Живо интересуюсь я. Кто следит за магазином? Спокойствие. Я пришел за товаром для покупательницы. Он снимает с полки набор вязальных спиц. Дама в годах, ей тяжело ходить по лестнице. Так что я оставил ваше владение ненадолго. И потом, у нас же есть камеры, верно? Он бросается вверх по ступенькам, а я задумчиво смотрю ему вслед. Ну, конечно. Камеры видеонаблюдения. И почему я не подумала о них раньше? Почему никто из нас не подумал, когда появилась первая вышивка? Правда, камеры были довольно маленькими. Когда магазин открывался, я могла позволить себе только дешевую аппаратуру, которая записывала недолго. Я частенько забывала менять карту памяти, когда она была заполнена, потому что мы не придавали им особого значения. Всегда считала, что камеры скорее являются сдерживающим фактором, поэтому никто из нас о них не думал. Зато теперь я крепко о них задумалась. Одна была установлена внизу, чтобы следить за ситуацией, когда покупатели спускались вниз. А другая наверху в магазине. И она записывала не только то, что происходило в течение дня, но и то, что случалось ночью. Пока Себастьян ушел на обеденный перерыв, я достаю карту памяти, на которой хранятся видеозаписи с камер, жалея о том, что не разорилась на систему получше, с максимальным временем записи более суток. По крайней мере, видео прошлой ночи должно тут быть, и это хотя бы отчасти прольет свет на то, что творится в магазине по ночам. Когда Себастьян возвращается после обеда, я иду наверх на перерыв. «Возможно, я немного задержусь», говорю я ему перед уходом. «Надо с документами поработать». «Окей, босс», — говорит Себастьян, никак не реагируя. «Увидимся». «Покричи мне, если будет запарка». «Хорошо». Я быстро иду наверх, нахожу ноутбук, вставляю карту и жду, когда загрузится. «Ну что, мой таинственный посетитель?» Обращаюсь я к ноутбуку, нажимая на плей. «Посмотрим, кто ты такой». Через пару минут наблюдения за пустым магазином я начинаю медленно прокручивать запись вперед. 6 часов, 7, 8, 9 и далее до полуночи. Виден не весь магазин, а только прилавок, где находится касса. Но добраться до нашей небольшой витрины можно лишь с этой стороны. Поэтому если кто-нибудь вздумает пройти мимо и положить в нашу экспозицию вышитую ткань, я его увижу. Но вот на записи уже идут утренние часы, а я до сих пор не увидела не только человека, но даже мыши на полу. И начинаю сомневаться, что вообще что-либо узнаю. «Этого не может быть», — бормочу я про себя, когда время подходит к 5 утра. «Почему ничего нет?» 6 утра, 7, 8. А затем, незадолго до 9, небольшое копошение. Видно, как я иду через магазин с денежным ящиком и вставляю его в кассу. Потом я отпираю дверь и подскакиваю. Замечаю в витрине что-то новенькое. «Это невероятно!» — говорю я вслух. «Как я могла не заметить?» Прокручивая запись вперед, я наблюдала не только за экраном, но и за часами. Я видела немало сериалов, в которых следователи раскрывают преступления, обнаруживая пробел в видеозаписи, когда преступник или его сообщник удаляют фрагмент на несколько секунд. Однако со вчерашней записью никто не химичил. Это абсолютно точно. Следовало бы предположить, что такое современное изобретение, как камера видеонаблюдения, не сможет раскрыть эту загадку. Говорю я себе, доставая карту памяти и закрывая ноутбук. Так что если мы хотим докопаться до истины, думаю, нам предстоит совершить еще несколько путешествий в прошлое. Тем же днем я стучу в дверь коттеджа «Снежинка», ожидая увидеть Лу, но, к своему удивлению, обнаруживаю Поппи. «Привет, Кейт!» — говорит она, распахивая дверь. «Проходи. Лу сказала, что ты зайдешь». Следом за Поппи я иду через холл в гостиную. Лу сидит в кресле с малышом на коленях, а рядом с ней на диване пьет чай ее племянник Джейк, муж Поппи. «Привет, Кейт», — говорит Джейк. «Не переживай, мы сейчас уходим. Мы с Дейзи заскочили повидаться с Лу. Присаживайся», — говорит он, потеснившись. «Если вы из-за меня, то не надо. Я сажусь на край дивана». «Дейзи, все равно пора спать», — говорит Поппи, собирая игрушки дочери. «Да и Джейку, пожалуй, тоже». «В мои годы не так-то просто гоняться по дому за карапузом». Джейк ставит чашку, встает и потягивается. «Подожди, скоро их будет двое», — добавляет Лу, передавая малышку Поппи. «Тоже мне новости», — говорит Джейк. «Вообще-то я в курсе». «Не надо было жениться на молодой», — Поппи подмигивает мне. «Ни о чем не жалею». Джейк целует ее в щеку. «Ладно, тетя Лу». Теперь он целует в щеку тетушку. «Ждем тебя в четверг на чай по случаю дня рождения Дейзи». «Непременно буду. Пока, Дейзи». Она машет внучке. Дейзи, сидящая на руках у Поппи, машет в ответ. «Не провожай нас», — говорит Поппи. «Занимайся своей новой гостьей. До скорого, Кейт». Они выходят в холл. Мы слышим, как за ними закрывается дверь, и тут же прибегает Роузи, собачка Лу. «Роузи боится Дейзи». Лу наклоняется, чтобы погладить ее. «Она пока слишком мала и хватает все подряд. Хотите чаю, Кейт?» Она указывает на большой чайник, стоящий на подносе. «Еще немного есть». «Нет, спасибо. Я пила чай перед уходом». «Значит, вы хотите поговорить о 50-х годах?» — спрашивает Лу, откидываясь в кресле. «Именно так». «По какой-то конкретной причине?» Я предвидела этот вопрос и потому уже приготовила ответ. «На чердаке магазина я нашла старые дневники. Ничего интересного, но мне захотелось узнать об истории Сент-Феликса в то время». Лу кивает, но мне кажется, она не совсем мне верит. «И что вы хотите знать? Как я уже говорила, это было давно, и я мало что помню». «А вы что-нибудь припоминаете про магазинчик Клары?» — начинаю я. «Вы сказали, он находился там, где сейчас мой». «Да, верно. После нашей встречи я думала об этом. Я хорошо помню тот магазин. Он был довольно популярный. Как вы догадываетесь, в 50-е годы мы здесь жили довольно уединенно. С появлением железной дороги многое поменялось. Стали приезжать отдыхающие, но достать модные фасоны, журналы и записи было целой проблемой. Можно было делать заказы по каталогу, но их доставляли ужасно долго. Не то что сейчас, когда оформляешь заказ сегодня, а завтра его привозят. Поэтому магазин, в котором шили и продавали модную одежду, пользовался среди девушек особой популярностью. Могу себе представить. И вы говорите, Клара все шила сама? Сначала, мне кажется, да. Но с увеличением спроса она точно привлекла к работе местных мастериц. Совсем как я. Думаю я про себя, а вслух говорю. Ого, должно быть, ее дела шли хорошо. Полагаю, да. Знаете, я подумала и про ее дочь. Она, должно быть, была моей ровесницей. Вот как? Значит, вы знали ее? Вообще-то нет. Когда она переехала сюда из-за болезни, по-моему, у нее был полиомиелит. Она год не училась, а когда поправилась и стала посещать нашу среднюю школу, она оказалась на класс младше меня. Она вылечилась от полиомиелита? Как можно небрежнее, спрашиваю я. Она снова стала ходить? По-моему, она долго ходила на костылях. Я припоминаю ее в школе, на таких больших деревянных штуковинах. Но не в коляске, как вы говорили. «Замечательно», — говорю я, думая о Мэгги. Возможно, это благодаря тому, что Арти ее подтолкнул. «А что-нибудь еще вы помните? Про художника, о котором я упоминала? Арти? Или, возможно, вы знали его как Артура?» Лу качает головой. «Нет. Но, как я уже говорила, тогда в Сент-Феликс приезжало много художников. По сути, в 50-е все и началось». Большой картинной галереи, как сейчас, тогда не было. И маленьких, разбросанных там и сям тоже. Поэтому картины выставляли в окнах жилых домов, и люди покупали их напрямую. Как мило. Я живо представляю себе, как это было. Впрочем, я помню одного пожилого мужчину, очень приятного господина. Он был тихий и скромный, и рисовал на чем угодно. Обычно на старой фанере, которой обшивают рыбацкие лодки. Думаю, холст был ему не по карману, да и на краски-то наскребал с трудом. Но к нам, детям, он был очень добр и мог поделиться красками, если его об этом очень просили. Лу трёт себе лоб, стараясь что-то вспомнить. Как же его звали? На языке вертится. Неважно, мягко говорю я. Значит, никакого Арти в то время вы не помните? Нет. Помню только другого художника, которого по странному совпадению звали Лу. Но он был мужчиной. Он ездил в красном фургоне, думаю, в том самом, который сейчас водит Ани. Еще знаю про дом с мезонином. Поппи мне все рассказала. Большое спасибо, Лу, улыбаюсь я. Но сейчас меня интересует конец 50-х. Потому что дневники датированы тем временем. «Был бы жив Стэн», — говорит Лу. «Он рассказал бы больше. Стэн знал много всего про старый Сент-Феликс. В ту пору ему было около 20. Жаль, он скончался пару лет назад». «Действительно жаль. Мы с Поппи и Джейком были очень близки с ним». «Ну, спасибо, Лу, что уделили мне время. Я встаю. Вы мне очень помогли». Так здорово заполнять пробелы. Дневники, знаете ли, довольно сумбурны. Лу кивает. «Если захотите еще что-нибудь узнать, обращайтесь», — говорит она. «Всегда буду рада помочь». «Всего один момент», — вдруг осеняет меня. «Вам известно, кому принадлежал дом на холме при въезде в Сент-Феликс? Тот, что с синей дверью. Говорят, его выставили на продажу». Ну, из антикварного разбирал там вещи. Думаю, за это время он сменил несколько хозяев. Правда, с последними я вряд ли была знакома. Вам надо спросить Аниту. Тот магазинчик пряжи был в эпицентре этих местных сплетен. Уверена, она точно знает. Отлично. Спасибо вам еще раз, Лу. Вы здорово мне помогли. Всегда пожалуйста, дорогуша. Я ухожу от Лу и иду обратно в город в магазин Джека. Пора отправляться в путешествие назад, в 50-е.